Глава 24. Мятеж. Евэнь Дзе закончила рассказ о первом контакте с Трисолярисом. В столовой еще несколько мгновений продолжала царить тишина. Многие, похоже, слышали эту историю впервые. Увлеченный рассказом, Ван на время забыл о своих страхах. Не удержавшись, он спросил: «А как ОЗТ разрослось до нынешних масштабов?» «Тогда мне надо было бы рассказать, как я познакомилась с Эвансом», — сказала Е. «Но все здесь уже знают эту историю, так что не будем зря терять время. Сяо Ван, давай лучше побеседуем о твоем наноматериале». «Этот господь, о котором вы говорили, почему он так боится наноматериала?» «Потому что наноматериал позволит людям освободиться от уз гравитации и приступить к сооружению более значительных космических объектов». Вана осенила. «Вы имеете в виду космический лифт?» «Да. Если сверхпрочные наноматериалы можно будет пустить в массовое производство, это создаст технические условия для строительства космического лифта с поверхности Земли на геостационарную орбиту. Для Господа в этом изобретении нет ничего выдающегося, но для людей его значение огромно. С такой технологией люди быстро завоюют ближний космос и построят крупномасштабные оборонительные сооружения. Значит, эту технологию надо искоренить». Ван задал вопрос, мучивший его больше всего. «А что произойдет в конце отсчета?» «Не знаю», — улыбнулась Е. «Но попытка остановить меня ничего не даст, ведь это не фундаментальное исследование. Основываясь на том, чего мы уже достигли, кто угодно сможет додуматься до остального». Ван говорил громко, но голос его дрожал. «Правильно. Гораздо эффективнее запутать умы исследователей. Но ты прав. Мы не остановили прогресс вовремя. Как бы там ни было, твои изыскания чисто прикладного характера. Наши методы действуют намного лучше против фундаментальных исследований». «Раз уж мы заговорили о фундаментальных исследованиях, как умерла ваша дочь?» Вопрос заставил Е замолчать. Ван заметил, что свет в ее глазах чуть потускнел. Но через несколько секунд она овладела собой и сказала: «Воистину, по сравнению с Господом, мощь которого безмерна, все наши дела бессмысленны. Мы лишь делаем, что можем». Не успела она договорить, как раздался грохот. Это ломали дверь в столовую. В помещение ворвался взвод солдат с автоматами. Ван увидел, что это армия, а не вооруженная полиция. Солдаты быстро и бесшумно выстроились вдоль стен, взяв мятежников в кольцо. Последним в столовую вошел Ши Цян. Куртка его была распахнута, в руке он сжимал пистолет, держа его за ствол, словно молоток. Да Ши обвел всех взглядом прищуренных глаз, а потом вдруг рванулся вперед. Стремительный взмах, глухой удар металла о череп, и один из мятежников рухнул на пол. Пистолет, который он собрался пустить в ход, отлетел далеко в сторону. Солдаты принялись стрелять вверх, с потолка посыпались пыли и ошметки штукатурки. Кто-то схватил Ван Мяо и вытащил его в безопасное место за спины солдат. «Всем сложить оружие на стол! Клянусь, следующего, кто вздумает что-нибудь учудить, пристрелю на месте!» Даши указал на солдат с автоматами у себя за спиной. «Я знаю, вы не боитесь смерти, но и мы тоже. Короче так, законы и обычные полицейские процедуры на вас не распространяются. На вас даже законы ведения войны больше не распространяются. Поскольку вы угрожаете существованию всего человечества, нам дали право делать с вами все, что захотим». Среди членов ОЗТ поднялось некоторое смятение, но ни один не поддался панике. Лицо Е оставалось бесстрастным. Из толпы вдруг выскочили трое, в том числе и та девушка, что свернула шею Пань Ханю, и кинулись к скульптуре в центре зала. Каждый схватил и прижал к груди по сфере. Девушка обеими руками подняла перед собой сверкающий металлический шар, будто готовясь выполнить гимнастическое упражнение. Улыбнулась и проговорила: «Уважаемые полицейские, в наших руках Три ядерные бомбы, примерно в 1,5 килотонны каждая. Не очень большие, потому что нам нравятся маленькие игрушки, но все же достаточно мощные. А вот и детонатор». Все замерли. Единственным, кто шевельнулся, был Шитян. Он вложил пистолет обратно в кобуру под левой подмышкой и с полным самообладанием сложил руки на груди. «Наши требования просто. Дайте командующему уйти», — продолжала девушка, «а потом сыграем в любую игру по вашему выбору». Судя по ее тону, она не боялась ни Шитяна, ни солдат. «Я останусь со своими соратниками», — спокойно сказала Е. «Можешь проверить, она правду говорит?» — спросил Даши, стоящего рядом с ним специалиста-подрывника. Офицер бросил на пол перед троицей с шарами сумку. Один из мятежников подобрал ее и вынул ручные пружинные весы, вроде тех, которые обыватели приносят с собой на рынок, чтобы проверить, не надувают ли их продавцы, только побольше размером. Он положил свой шар в сумку, зацепил его крючком и поднял весы. Стрелка опустилась примерно до середины шкалы и остановилась. Девушка издала смешок. Эксперт-подрывник тоже презрительно рассмеялся. Мятежник вынул шар из сумки и бросил на пол. Второй из троицы повторил процедуру со своим шаром и тоже бросил его на пол. Дошла очередь и до девушки. Она подобрала сумку, вложила в нее свой шар, зацепила крючок, подняла, и стрелка мгновенно опустилась в нижний конец шкалы, растянув пружину до предела. Улыбка на лице подрывника застыла. Он прошептал Даши. «Чёрт, у них действительно есть бомба!» Даши остался невозмутим. Подрывник сказал. «По крайней мере, мы можем подтвердить, что внутри сферы есть тяжелые элементы, расщепляющийся материал. Но мы не знаем, работает ли детонатор». Лучи фонариков, прикрепленных к автоматам, сосредоточились на девушке с ядерной бомбой. Держа в руках разрушительную силу, равную 1,5 килотоннам тротила, та улыбалась во весь рот, как будто стояла на сцене в свете прожекторов и наслаждалась овацией. «Мой совет — выстрелить в шар», — прошептал подрывник Даши. «Но ведь бомба тогда взорвется». «Верхний слой, обычная взрывчатка, действительно взорвется, но взрыв будет ненаправленный. Он не приведет к сжатию радиоактивного материала, необходимого для ядерного взрыва». Даши стоял, сверля взглядом девушку с бомбой, и молчал. «А снайпер ее не снимет?» — спросил подрывник. Даши едва заметно потряс головой. «Позиция неудобная. У этой ядерной девицы острое чутье. Стоит только навести на нее оптический прицел, и она сразу это почувствует». Капитан двинулся вперед. Толпа отпрянула, и он остановился посреди образовавшегося пустого пространства. «Стоять!» — вскрикнула девушка, пристально глядя на Даши. Ее правый большой палец лежал на детонаторе. Она больше не улыбалась. «Тихо, тихо!» — проговорил Даши, останавливаясь метрах в 6-7 от нее. Он вынул из кармана конверт. «У меня тут кое-что интересненькое для тебя. Твоя мать нашлась». Лихорадочный блеск в зрачках девушки потускнел. В это мгновение ее глаза и в самом деле стали окнами в душу. Даши сделал 2 шага вперед. Теперь его отделяло от девушки не больше 5 метров. Та подняла бомбу выше и предупреждающе сузила глаза, но внимание ее уже немного притупилось. Двое других, те, что бросили свои фальшивые бомбы, шагнули к Даши, чтобы забрать у него конверт. В тот момент, когда один из них оказался между девушкой и капитаном, Даши молниеносным движением выхватил пистолет из кобуры. Девушка успела только увидеть вспышку около уха парня, собравшегося схватить письмо, и тут бомба в ее руках взорвалась. Ван услышал приглушенный грохот, но увидеть ничего не увидел. У него потемнело в глазах. Кто-то выволок его из столовой. Из двери валил густой желтый дым. Внутри царила какофония криков и выстрелов. Время от времени кто-нибудь прорывался сквозь клубы дыма наружу. Ван поднялся на ноги и попытался вернуться в столовую, но подрывник остановил его, обхватив за пояс. «Туда нельзя! Радиация!» Суматоха в конце концов улеглась. Около десятка мятежников из общества «Земля Три Солярис» были убиты в перестрелке. Остальных, больше 200, в том числе и Евэнь Цзэ, арестовали. Девица с бомбой превратилась в кровавые ошметки, но она оказалась единственной смертельной жертвой неудавшегося ядерного взрыва. Парень, пытавшийся забрать у Даши конверт, получил тяжелое ранение. Поскольку его тело защитило капитана от осколков, Даши отделался только царапинами. Однако и он, и все те, кто оставался в столовой после взрыва, пострадали от радиационного загрязнения. Через маленькое окошко скорой помощи Ван смотрел на лежащего внутри капитана. Из ссадины на голове Даши текла кровь. Медсестра, перевязывавшая его, была одета в прозрачный защитный костюм. Ван и Даши могли разговаривать только по мобильнику. «Кто была мать той девушки?» — спросил Ван. Даши осклабился. «Да чтоб я сдох, если знаю. Просто бил наугад. Девицы вроде нее, как правило, не ладят со своими матерями. После 20 лет в полиции я научился неплохо разбираться в людях». «Ты, наверное, рад до смерти, что оказался прав. Всем этим действительно заправляла кое-чья грязная рука». Ван выдавил из себя улыбку, надеясь, что Даши видит ее. Капитан помотал головой и заржал. «Кореш, это не я оказался прав, а ты. Я бы никогда в жизни не поверил, что в деле и правда замешаны грёбаные пришельцы».